Хозяин дома задумался, потом переспросил: «Как вас зовут?» «Виктор Потапчук». «Вы были в составе его группы, которая действовала в Литве летом 91-го года?» — вспомнил Олег Савельев. «Кажется, он о вас рассказывал». «Тем более», — мрачно кивнул Потапчук. «Он же столько лет живет в Европе, а я его дерьмо расхлебываю в России». «Почему арестовали Сарычева?» Мужчина перевел взгляд на Дронго. «Понятия не имею. Думаю, что это было связано с вашими клиентами. Видимо, они слишком активно действовали на территории России». «В каком смысле?» «В самом прямом. Они почувствовали себя слишком вольготно, и их взяла контрразведка». «А почему вы удивляетесь?» — спросил Дронго. «Они хотели купить документы вашего двоюродного брата, а российская контрразведка имеет на них свои запросы. По-моему, все правильно». «Вы из ФСБ?» — спросил Олег Савельев. «Не будьте идиотом», — заметил Дронго. «И принесите мне что-нибудь другое, я не пью пиво». «Может, виски или водку? У вас есть что-нибудь безалкогольное?» «Ну, конечно, есть. Вот и принесите. А потом будете задавать свои идиотские вопросы». Хозяин поднялся, сходил в другую комнату и принес бутылку кока-колы. Дронго открыл бутылку, налил содержимое в свою кружку. «Какие еще вопросы вас интересуют?» «Зачем вы здесь?» — в упор спросил хозяин дома. «Нам нужно найти вашего брата и поговорить с ним. Сидящий рядом со мной человек действительно Виктор Потапчук. Он действительно входил в одну группу с Игнатом Савельевым, которая так удачно растворилась в воздухе летом 91-го. Если вас интересует, не врет ли он, можете сделать его фотопортрет и передать изображение по факсу вашему брату, с которым у вас наверняка есть связь». «С чего вы взяли?» «Просто мне так кажется. Вы ждали клиентов, которых должен был привести к вам Сарычев. Вернее, они должны были приехать к вам от него. Но их не будет». «Пока не будет. А вместо них приехали мы. И мы не самые худшие клиенты, которые у вас могут быть. Скажите брату, что мы можем купить документы. Какая ему разница, кому их продавать?» «Кто вас прислал?» — снова спросил Савельев. «Тебе говорят, что мы приехали к Игнату», — вспыхнул Потапчук. «Нам нужно его найти». «Я вам ничего не скажу», — огрызнулся Олег Савельев. «Много вас тут ходит, приезжих. Незачем мне с вами разговаривать». «Подождите», — поморщился Дронго. «Я ведь не прошу вас верить нам на слово. Проверьте нас и убедитесь, что с вами разговаривает именно Потапчук, который был напарником вашего брата. А как я могу это проверить?» «А где сейчас ваша жена?» — вдруг спросил Дронго. «При чем тут она?» — нервно дернулся хозяин. «Вам до нее не добраться, ее нет в городе». «Вы не поняли», — вздохнул Дронго. «Я хотел предложить вам другой вариант. Чтобы человек, которому вы, безусловно, доверяете, позвонил вашему брату в то время, как нас не будет у вас дома. Мы уехали бы отсюда вместе с вами, а ваша жена, позвонив вашему брату, проверила бы наши показания». «Она не знает его телефона». «И я не знаю». «Ладно, все, заканчиваем», — поднялся Дронго. Мы живем в берлинском отеле «Хилтон».